Идеальный мир для демонолога 10. Глава 1. Император был совершенно спокоен, ни на секунду не сомневаясь в своих возможностях. Министры и советники все как один кричали, что этот обмен недопустим и нельзя сдаваться демонам. Но он и не думал к ним прислушиваться. Какой смысл сидеть в стороне и смотреть, как убивают твоих людей, когда можно самому отправиться и наказать наглых рогатых тварей за это вторжение, а заодно еще и заложников спасти. Он все равно собирался участвовать в штурме, а тут демонесса предложила решение вопроса. Старик прекрасно подготовился к бою, взял лучшие артефакты, прихватил свой родовой меч, так что врасплох его не застать, и на любое действие врага есть несколько вариантов противодействия. А что в итоге? В итоге демоны отвели его в комнатушку, посадили за стол и удалились. Мол, сиди и жди, когда графиня изволит говорить с тобой. Но прошло 8 часов, а она все никак не могла соизволить. Но только он собирался открыть термос и попить чая, как двери комнаты отворились и демоны позвали его на выход. Император так ничего и не понял, почему так. Империя уже пала, хотя это звучит как бред, такого не может быть. Врагу только, чтобы добраться до крупных городов, потребуется несколько недель, даже если никто не будет оказывать сопротивление. Просто даже климат здесь предназначен исключительно для подавления воли и возможностей противника. Уважаемый, обратился он к демону-конвоиру, а что, собственно, случилось? Почему мы идем не к твоей графине, а в сторону выхода? Прекратить разговоры, человек, рыкнул тот, а то получишь у меня. Не, ну ты все же ответь, замотал головой император. Мне же интересно, не понял, что ли? Демон замахнулся и отвесил старику мощный подзатыльник. Точнее, он думал, что этот подзатыльник мощный, а на деле получилось совсем не так, ведь стоило ему коснуться затылка императора, как рука растворилась в пыль, не выдержала того количества энергии, что заключено в ауре этого обычного с виду пожилого мужчины. Удивленно протянул демон. «Ладно, может, ты будешь позговорчивее?» — обратился уже к другому конвоиру император. «Объясни, что случилось?» «Да ничего, обменяли тебя», — не стал отпираться тот. «Нашлась цель поважнее, вот госпожа и согласилась». «В смысле поважнее?» — возмутился старик. «Как это? Я же император, куда важнее. Вас явно обманули. Приказы графини не обсуждаются, дед», — пробасил рогатый. «Все, давай на выход, двигай ногами. У нас времени нет». Император пребывал в таком шоке, что даже не смог ничего возразить. Просто заковылял следом за конвоирами и погрузился в свои мысли. Они шли по просторному коридору, и когда вдалеке показались двери, им повстречалась еще одна группа демонов. Те вели в обратную сторону человека, который в какой-то момент остановился и помахал старику рукой. «Здрасте, ваше императорское величество!» «О, Костя!» – удивился тот. «А ты тут какими судьбами?» «Да вот так!» – пожал он плечами. «Ну что, как у вас тут дела? Не обижали?» «Не, они тут все молодцы. Никто меня не трогал, но и поесть тоже не принесли, хотя я попросил», — отмахнулся император. «Ладно, расскажи лучше, как там дела снаружи?» «Снаружи тоже все пока тихо, но враги империи что-то замышляют». «Эй, пошевеливайтесь», — перебил Костю один из демонов. «Бегом, ты не видишь, что ли?» — удивленно проговорил Константин. «Мы вообще-то разговариваем». «Да я тебя», — замахнулся рогатый. Но его остановил товарищ. «Не надо его трогать, а то вдруг он тоже заразный», — помотал он головой. «Вот этого старого боба потрогал и все, рука испарилась». «Не, этого трогать можно», — отмахнулся конвоир Кости и ткнул его пальцем. «Видишь, а вот оскорблять его не стоит». Здоровенный демон вышел вперед и вытянул ладонь, а на ней стоял очень злой, но невероятно маленький демон ростом в 5 сантиметров. Он скакал на ладони, показывал всем кулаки и злобно пищал, требуя срочно наказать Костю. «Командир Жажо», — удивились те, — «что с вами случилось?» Демоны начали рассказывать друг другу о том, как тяжело жить на белом свете и сетовать на то, какие им попались заключенные, а император с Костей уселись за стол и стали спокойно пить чай. «Эй, у нас нет времени», — попытался возразить кто-то из конвоиров, но в итоге его отправили за удобными креслами и столом. «О, кстати», — хлопнул себя по лбу Константин, — «у меня же бутер с собой». Он достал из сумки бумажный сверток и стал раскладывать бутерброды с сыром, ветчиной и колбасой. «Это уже по-нашему», — потер ладони старик, и вскоре они приступили к трапезе. «Кстати, а может, партейку?» — предложил вдруг он. «Раз все равно никуда не спешим, может, не надо?» — скривился Костя. В прошлый раз это ничем хорошим не кончилось. Вот ты мечи любишь, у меня же целая коллекция есть, прищурился император. Давай я один из лучших поставлю, и ты тоже что-то поставишь, сыграем на ставку, а не на рейтинг. Ну я мог бы поставить, ГМ, рога архидемона. У человека не может быть рогов архидемона, возмутился кто-то из демонов. Да-да, хорошо, не переживай так, махнул на него рукой Константин. Чая нам еще принеси, кстати, а то зачем стоишь, пол проминаешь. Сейчас обреченно вздохнул рогатый, так и не найдя поддержки во взглядах товарищей. Костя, задумался император, я тут подумал, а может мне тогда не идти никуда, хорошо же сидим, сейчас чайку попьем, печеньки нам еще принесут, а потом вместе надаем ей по рогам и дело с концом, у вас ничего не выйдет. Расхохотались демоны, но резко смолкли, как только на них посмотрел Константин. Идея и правда веселая, проговорил он, но вам оставаться здесь ни к чему, вы же император, вам править пора. Как же империя без правителя? Ну ладно, жаль, конечно, грустно вздохнул старик. Но ты прав, я и так здесь засиделся. Благодарю, что освободил меня, хотя я и сам мог бы. И скажи, что я могу сделать для тебя в качестве благодарности? ГМ, задумался Константин. А можете послать официальную бумагу в мою часть? Сообщить, что тебя временно не будет, уточнил старик. Не, усмехнулся он. Приказ о разжаловании Лежакова в сержанты. Не-не-не, не могу такое сделать, замотал головой император. Так потом пришлете новую бумагу и сообщите, что это был сбой в системе. Вот это смешно, конечно, но все равно не могу, развел он руками. А если? Если на имя Флежакова, прищурился Костя. И пусть сидит думает, что это все значит. А вот это уже возможно, задумался старик. По факту мы ничего и не нарушаем, и это никаким образом его не касается, так что какой смысл ему переживать? Ну так и я говорю, что никакого, пожал плечами Константин. Но я бы заранее прислал бригаду медиков, пусть они и вручают документ. Хорошо посидели, душевно, но действительно императору тут делать нечего. И не потому, что здесь слишком опасно. Надо понимать, что нашей страной правит совсем не слабый человек. И пусть он старательно скрывает свои силы, но я-то вижу, что он совсем не так прост. Император нужен стране, ведь пока он отсутствует, враги начинают слишком много придумывать. Нет, они не захватят империю за сутки, но могут начать этот процесс. В таком случае потом придется их гонять, нападать на них в ответ, и так далее. В общем, старик отправился разгребать накопившиеся дела, а меня конвоиры отвели в небольшой кабинетик. Судя по табличке, здесь до меня восседал восьмой заместитель пятого помощника исполняющего обязанности замминистра по уборке улиц. Кабинет площадью метров 200, все в позолоте и роскоши, кожаные кресла, диваны, мебель из красного дерева. Мелкий чиновник, в общем. Не успел я за две недели зачистить всех, конечно. Демоны привели меня сюда, и на этом все. Остается только ждать. И что это может быть? Разумеется, я уже узнал, что эти демоны из другого плана, причем довольно древнего и насыщенного энергией. Но из какого именно, пока еще загадка. И чем эта встреча может закончиться, тоже неизвестно. Полноценное демоническое вторжение, вряд ли у них это получится, ведь я уже немного нахимичил с мировыми каналами и быстро этот узелок теперь не распутать. Но что им в таком случае надо? Впрочем, когда позовут, тогда и узнаю. Надо разговаривать с графиней, только она четко знает цели своего визита. А пока можно посидеть спокойно и послушать, о чем говорят командиры ее гвардии. Все-таки пребывать тут в одиночестве было бы слишком скучно, вот я и поставил на свой телефон печать прослушки мысли речи. Так что теперь сижу и слушаю, о чем они там говорят. Забавно, что они даже не стали тратить энергию на защиту своих переговоров и не подумали об их шифровке. Ну да ладно, это их проблемы. А вот как тебе идея уединиться и утащить парочку человечков, а? Предложил один из гвардейцев своему товарищу. Поужинаем хорошо, а никто и не заметит. Эй, черти, вторгся я в их разговор. А вы там не слишком ли обнаглели? Кто здесь? Я никого не вижу. С нами никого нет, заголосили они. Я ваша совесть, утырки. Рыкнул я прямо у них в голове. Отвали, совесть. У демонов нет совести. Возмутились демоны. Я сейчас главное все расскажу, придурки. Парировал я. Вот и узнаем, есть у демонов совесть, или это все выдумки. Не надо, взвыли бедолаги. Тогда если не хотите проблем, ложитесь спать. Это приказ вам, дебилам, от совести. А то, видишь ли, людей они жрать собрались. Вот же упыри. Демоны решили прислушаться и вскоре мирно засопели, а я переключился на другой канал и стал прослушивать разговоры демонов посерьезнее. Так, совсем скоро из разговоров я узнал, что ко мне уже отправили специальных демонов-менталистов для допроса, и потому я сразу вызвал к себе беса. Тот прилетел спустя пару минут и выглядел потрепанным, но меня это особо не волновало. Там такая охрана. «Господин, я еле пробрался, и даже меня чуть не поджарили», — воскликнул он. «Ничего страшного», — махнул на него рукой. «Вот тебе список всего необходимого, и мне это нужно через 5 минут. Все, выполняй». «Но откуда я это достану?» — взвыл бес. «Ладно, приказ понял, хозяин. Будет сделано». На этом он испарился и через 6 минут притащил увесистый мешок, после чего взял и умер. «Ну да, тут выставлен барьер, и просто так через него не пробраться». Высыпал из мешка целую гору самой разной обуви, извалял ее в грязи, которую бес тоже старательно принес в пакетике, и начал оставлять следы на полу. Каждый шаг был направлен в сторону рукомойника, что стоял в дальнем углу комнаты, и каждый следующий ботинок был на размер меньше. Да уж, забавно выглядит. Словно кто-то шел от рабочего стола чиновника и постепенно уменьшался. А когда подошел к раковине, он был уже размером со спичечный коробок и потому легко пролез в слив. Уж не знаю, где бес взял кукольные ботиночки, но вышло действительно правдоподобно и довольно забавно. Любовался бы своей работой часами напролет, но время поджимает. Потому бросил мешок с обувью в инфернальное пламя, а сам быстро начертил пентаграмму в противоположном углу и встал в ее центр. Буквально несколько секунд в комнату ворвались могучие демоны. «Человек», — прорычал один из них, — «мы пришли тебя проверить. Ты не сможешь утаить от нас ничего, и мы вывернем твое сознание наизнанку». Одернул его второй. «А где, собственно, человек?» И правда, почесал затылок первый и зачем-то заглянул под диван. «Нет его. Они в жизни не найдут меня, пока я стою в пентаграмме сокрытия. Даже если вдруг начнут обыскивать каждый уголок комнаты, все равно не наткнутся на меня даже случайно. Все-таки это не невидимость, а скорее одна из разновидностей демонической ментальной магии. Демоны просто не обратят на меня внимания, пока я нахожусь внутри пентаграммы. Но ведь никто не выходил из комнаты», — нахмурился первый. «Тут такой защитный контур, что это невозможно». «Да, точно никто», — согласился второй и вдруг резко замер. «Погоди, смотри, следы», — воскликнул он. «И правда, человеческие». Обрадовался его товарищ и отправился по следу в сторону рукомойника. «А разве люди так умеют?» «Не знаю», — почесал затылок второй менталист, продолжая удивленно смотреть в слив. «Но я его не вижу». «Да, но он точно там. Куда еще он мог подеваться?» — возмутился первый. «Эй, человек, выходи. Мы знаем, что ты в той дырке. Как же тяжело. Невероятно сложная задача. Вот как можно смотреть на это и не заржать в голос? Что-то он не выходит», — вздохнул первый. «Иди, полезай за ним. Твоя очередь». «В смысле, моя очередь?» — возмутился другой. «Как я туда полезу? О, придумал. Надо позвать Жажо». Демон чуть не подпрыгнул от осознания своей гениальности и сразу убежал. А спустя пару минут он вернулся с орущим микроскопическим демоном в руках. Правда, орал тот скорее на свою судьбу и не забыл вспомнить плохим словом меня заодно. «Ну все, Жажо, настало твое время», — согласился с ним уменьшенный командир, но делать нечего, пришлось лезть. Минут 15 он ковырялся в канализации, и все это время оттуда эхом доносился отборный мат. Но вскоре мелкий вылез из слива, стряхнул с себя налипшие благоухающие ошметки и устало уселся на край раковины. «Ну, что ну, я в дерьме», — огрызнулся он, — «а человека не видно. Все, доклад окончен». «Да уж», — вздохнул менталист, — «делать нечего, надо старшему доложить, что человек сбежал. Пойдем к Архаману, демону зеленых пучин. Все-таки это не наша вина, он нас за это не сожжет». «Не наша, конечно, не мы же его охраняли», — согласился второй, и на этом они спешно удалились. «Что ж, можно выходить». Уселся за стол, открыл книжку, немного почитал. «Дебилы, я лично устанавливал контур защиты». Послышался злобный рык из-за двери, и полностью уверен в нем. «Через него нельзя сбежать. Эта комната охраняется лучше, чем особняк госпожи». «Да проверяйте сколько угодно», — возмутились менталисты. «Говорим же, он через слив сбежал». С этими словами они ворвались в комнату и замерли, удивленно уставившись на меня. «О, демоны!» — помахал я им рукой. «Вы за мной, Но он же сбежал через трубу, опешили два товарища. ГМ. Архаман прищурился, посмотрел на них, затем перевел взгляд на меня. Эти двое заходили? Заходили, кивнул ему. Потом поцеловались и ушли. Я даже не понял, что это было, если честно. Поцеловались, значит, и ушли. Он повернулся к своим подчиненным, и не успели те открыть рот, как их обратило в пепел мощнейшее пламя. Демоническое общество уже не то, что было раньше, вздохнул Архаман, нормальных подчиненных уже и не найти. Но тебя все равно должны проверить, так что сиди тут и никуда не уходи. Хотя, он усмехнулся, если сможешь, то иди куда хочешь, все равно выйти отсюда у тебя не получится. Хах, с этими словами он убежал координировать действия защитников, ведь его подчиненные зачем-то пальнули в сторону людей, а по ним в ответ начали прилетать ракеты и снаряды. А я что? Он четко сказал, что мне можно идти. Так зачем тогда сидеть в этой скучной комнате, когда можно пойти и погулять? Потому стоило демону выйти, я просто отправился за ним. Как он там говорил, защитный контур невозможно обмануть. Все потому, что в этот контур внедрено сознание и щит сам понимает, кого можно впустить, а кого можно сжечь. Так что меня он пропустил и зачем-то деактивировался, лишь бы никак не соприкасаться с моей аурой. Нет, он хотел ударить магией, но вовремя среагировал. Где-то на крыше послышался хохот и один обезумевший демон стал поливать все вокруг огнем. Он бы хохотал и дальше, если бы не прямое попадание ракеты в морду. В итоге рогатый разлетелся на куски, а его товарищи сразу принялись мстить. Так и началась плотная перестрелка, а вот мне стало немного обидно. Когда император тут сидел, хоть бы один выстрел прозвучал. Но нет же, все сидели и ждали. Приказ прекратить пальбу. Рев Архамана заставил стены задрожать. Мы здесь не за этим. Приказ госпожи. Отставить стрельбу. Постепенно демоны перестали выпускать в людей магические снаряды, а я сразу прикинул. Значит, не за этим, сражение вам ни к чему. Да, ну тогда не обижайтесь. Открыл ближайшую форточку и прямо в воздухе соткал из энергии крупную пентаграмму. Давно хотел устроить красочный фейерверк, и вот, пришло время. В разные стороны из здания устремились огромные сгустки пламени. Они взрывались в воздухе тысячами искр, врезались в дома, разбивались об технику. Выглядит мощно, а на деле никакого урона не наносит. Но ведь люди об этом не знают. Потому они сразу начали отвечать. Грохнули пушки, с шипением взмыли в воздух ракеты, затрещали пулеметы, и все орудия обрушили свою мощь на стены здания. «Какой дебил это сделал?» – взревел Архаман. «Кто это? Зачем? Почему?» – заверещали другие командиры. «Это на первом этаже. Я уже навесил на себя мощные рога, отрастил крылья и изменил свой внешний вид до неузнаваемости. Ну все, они попали», – процедил сквозь зубы командир и побежал вниз. «Я же подошел к другому окну и снова пальнул, потом еще и еще, а люди будто только этого и ждали, начали лупить так, что стены дрожат. Все, прекратить!» Снова заорал командующий и вокруг образовался непроницаемый барьер. «Кто ударит, сразу порву». «Ну хорошо». Зашел в одну из комнат, где у окон собралось несколько десятков демонических гвардейцев. «Мужики, чего делаем?» Помахал им рукой. «А что, не видно?» Бросил мне один из них. «Ну не знаю, запретили атаковать». «Да, я ведь просто хотел поддержать беседу». «Да, жалко», вздохнул другой. «Столько мяса под окнами ходит, а трогать нельзя». «Ой, да ладно вам», махнул я рукой и, распахнув окно, запустил мощный огненный луч прямо в барьер. «Нельзя, стой», схватились за головы демоны, и в тот же момент в комнату ворвался разъяренный командир. «Кто, ска, кто это сделал?» Зарычал он. «Они, я им кричу, что нельзя, а им плевать», заверещал я. «А ты?» Нахмурился он. «А я что, похож на того, кто может использовать демонический огонь?» Развел я руками. «Да, ты полукровка», задумался командир. «Ну вот, откуда у меня заклинание настоящих демонов? Все ведь логично выглядит. Я специально замаскировался под полукровку». «Но он врет», возмутились остальные. Вот только командир ясно видел, что перед ним стоит толпа полноценных демонов и тифлинг, который в принципе не может творить магию. Так что он достал меч, и буквально за несколько секунд порубил всех, кроме меня, на куски. А ведь это может быть интересно. Командир ушел, а я уже спустя минуту снова выпустил в форточку мощное атакующее заклинание. Барьер вздрогнул и стал покрываться трещинами, так как он не рассчитан на удары изнутри, А в комнату тут же вернулся он. «То есть и сейчас это не ты?» – зарычал он. «Нет», – улыбнулся я, но теперь все стало слишком очевидно и, достав меч, он медленно направился в мою сторону. «Какой мрази жить надоело!» Следом за ним ворвался здоровенный демон, явно выше званием, чем этот. «Это он!» – я указал пальцем на первого командира. Говорил же ему, не надо, а он взял и выстрелил. Просто его подчиненных убили, вот он и решил отомстить. «Это вранье», — взревел командир, но кто ему поверит? «Разве я похож на того, кто мог создать такое сильное заклинание?» Развел я руками, и больше ничего доказывать не пришлось. Здоровяк схватил подчиненного за рога и утащил прочь, а у меня теперь руки чешутся еще сильнее. «Просто интересно, до каких пор эта дебильная схема может работать, но в любом случае есть лишь один способ проверить, так что я подождал, пока шаги за дверью начнут затихать, и снова выпустил в форточку поток чистой инфернальной силы. Правда, теперь уже бил серьезно и использовал заклинание адской кометы, чтобы наверняка. Щит разлетелся вдребезги и от силы удара задрожали стены. Не успели осколки барьера осыпаться на землю и раствориться, как в комнату с диким ревом ворвались сразу 30 демонов и стали осматриваться по сторонам, не понимая, кто мог создать столь мощное заклинание. А я к этому моменту уже сел в углу и разрыдался. «Я не понимаю, зачем они все это делают? Почему?» – взвыл я. «Госпожа будет ругаться. Зачем ее сердить? Ведь всем от этого будет только хуже». ГМ. Демоны переглянулись между собой. «Найти и задержать всех, кто на этом этаже», – приказал самый крупный из них. На этом они развернулись и убежали, а я так и остался сидеть и хлопать глазами. «Ну не бывает так, невозможно это, и как теперь остановиться?» «Тоже невозможно, потому как только весь этаж был зачищен, я снова приступил к созданию ультимативного заклинания пламенного Армагеддона, но в этот раз не успел завершить начертание, так как прямо передо мной раскрылся портал и показавшаяся оттуда когтистая рука схватила меня за горло. «Ну что, попался, человек?» Послышался женский голос и в следующий миг меня выдернуло из комнаты сразу на крышу. «А неплохо ты это придумал, но я за тобой следила», — оскалилась демонесса. «А с какого момента ты следила?» — уточнил я. «С последнего заклинания, которым ты уничтожил мой барьер», — рыкнула она. «Эх, жаль, что шутку с канализацией не видела», — расстроенно вздохнул я. «Ладно, и зачем я тебе нужен?» Облаченная в роскошное платье демонесса уже отпустила меня и теперь вальяжно ходила из стороны в сторону, задумчиво осматривая меня и думая о чем-то своем. На голове массивные рога, что говорят о ее положении в иерархии принадлежности к истинному роду. В менее развитых планах есть и короли, и герцоги, но все они стоят значительно ниже, чем она. А еще эта демонесса старательно прячет свою суть в виде паучьих лапок за спиной, и ведь думает, что я их не заметил. Пусть и дальше так думает, потому я просто стоял и дружелюбно улыбался, строя из себя обычного дурачка. «Ну так зачем я понадобился демонической графине?» — повторил вопрос. «Ты разбираешься в демонической иерархии», — улыбнулась она. «Сильный демонолог, грамотный. Скажи, зачем ты нам мешаешь? Еще не понял, что этот мир обречен». «Почему же обречен сразу?» — удивился я. «Этот мир ждет прекрасное будущее. Все-таки я здесь». «Да ты червь, ничтожество. Понимаешь, какие силы задействованы в этом?» — взревела графиня. «Примерно представляю», — пожал я плечами. «И что, много аристократов для этой затеи собралось? Правильно говорят, что демонические аристократы могут нападать только толпой, как шакалы». «Человек», — с нескрываемым презрением прошипела она. «Ты сильный демонолог, даже слишком сильный для этого мира. Не понимаю только, как мы тебя пропустили. Ведь мы уничтожали всех талантливых демонологов заранее, а кто выжил, тот служит нам. Потому удивительно, откуда ты взялся. Очки себе закажи», — посоветовал ей, «а то вон какие рога классные, а очков нет и ничего дальше своего носа не видишь. Знаешь, я могу убить тебя одним мановением руки, но это будет слишком скучно», — протянула она. «Ты должен страдать перед смертью, испытывать животный ужас, молить о пощаде. Я хочу, чтобы ты увидел, насколько я сильна, и впал в уныние, и понял, что я сожру твою душу. Ой, тяжело это будет», — помотал я головой. «Я человек веселый, уныние, это не про меня, да и душа невкусная, если честно». «Ничего, это ты сейчас такой самоуверенный», — оскалилась демонесса и положила мне руку на плечо. «Не плачь сразу и не дрожи, сейчас все увидишь. Точно очки ей надо. Все-таки я не дрожу, Это пол под ногами трясется от взрывов. Ну и ладно, зато хоть картинку показала и невольно передала мне некоторую важную информацию. Демонесса продемонстрировала мне свои владения, показала армию демонов, затем передала образы армий других аристократов. Демоны, которые появляются в этом мире, лишь низшие. Вот настоящие силы, вот мой доминион. Думаешь, эта жалкая планета сможет справиться с такой ордой? Хохотала графиня. Не, ну молодцы, одобрительно кивнул я в ответ. Сколько столетий готовились. Впрочем, неважно. А в чем цель? Для чего все это? Я же вижу, что присоединять этот мир к себе вы не планируете. А это уже неважно. Она оборвала передачу мыслеобразов. Нет уж, погоди, я схватил ее за руку и потянул к себе. Ты показала, теперь сама посмотри. Демонесса попыталась вырвать у меня свою руку, но вместо этого я схватил ее за глотку и слегка приподнял над землей. Нет, Лилиан, тебе придется увидеть. Смотри внимательно, девочка, глаза мои вспыхнули огнем, тогда как графиня послушно замерла. Откуда ты знаешь мое имя? Сдавленно просипела она. Я многое знаю, Лилиан. Помнится мне, одна мелкая немощная демонесса возомнила себя слишком важной, а затем, стоя на коленях, молила меня о пощаде и клялась в вечной верности, если я оставлю ей жизнь. Не напомнишь, кто эта маленькая демоница? В тот же миг ее сознание наполнилось множеством ярких картин. Как я восседаю на троне, вокруг тысячи архидемонов, каждый из которых преклоняет предо мной колени. Как летает Ураборос погибели, но не потому, что наступил Армагеддон, а потому, что я так захотел. Власть, мощь, слуги. Я показал ей стоящего возле трона Элорина, Виолу Вианессу Дмитрис и прочих сильнейших верных слуг, беса, при упоминании имени которого даже архидемоны начинают невольно дрожать. И это неспроста, ведь он является главой моего личного карательного отряда. Ну что, все посмотрела. Усмехнулся я и ослабил хватку. Константин, пролепетала она. Но как, это ведь закрытая планета, ты не мог сюда попасть. Этот момент мы с тобой еще обсудим, похлопал ее по плечу. Но для начала я хотел бы узнать немного больше конкретики. Насчет планов, конечно же, я все вам расскажу, воскликнула она. Нет, конкретики насчет того, что ты сожрешь мою душу. Я расправил руки и выпустил небольшую часть души на волю, отчего все пространство вокруг заполонило буря энергии. Ну что, кусай, Лилиан, разрешаю. Но, только и смогла выдавить из себя графиня, прежде, чем потерять сознание. Глава 2. Вот и что мне с ней теперь делать, лежит тут, отдыхает, а я остался один на крыше. Честное слово, на такое я не рассчитывал. В планах было много чего, но точно не бессознательное тело демонессы, развалившееся прямо посреди крыши. И ведь неизвестно, когда она придет в себя. Но обычно это быстро не происходит, Лилиан любит вот так полежать и отдохнуть. А ведь я действительно искренне верил в то, что за эти годы она стала сильнее. Причем прошло столько лет, что даже сосчитать не могу. Проще считать веками, иначе можно легко запутаться. Думал, что она не только стала сильнее, но и психика ее окрепла, душа хоть немного зачерствела. Но, увы, как в прошлый раз сознание теряло при виде меня, так и теперь продолжила эту традицию. Сразу вспомнилось, как и при каких условиях мне довелось встретиться с ней. Было массовое сражение, в котором погибло множество важных демонов. Практически все аристократы того демонического плана, все влиятельные личности и правители. Она тогда была молодой демонессой и тоже принадлежала к одному влиятельному аристократическому роду. Но я убивать ее не собирался. За что? Она все равно на протяжении всей битвы стояла и хлопала глазами. Просто дрожала всем телом и смотрела по сторонам, не в силах взять себя в руки и нанести хоть один удар. Ведь в том сражении были задействованы такие силы, что она при всем желании не смогла бы ни на что повлиять. Ну и при этом всем у нее есть некоторые интересные способности. Не хотелось губить такой талант, потому решил дать ей шанс на жизнь. А теперь я даже не знаю, что с ней делать. Убить? Ну это всегда успеется, слишком банально и скучно. Хотя стоит отметить, что убить ее будет не так просто, как может показаться. Ведь как ни крути, она сильна. Это по меркам моей прошлой жизни Лилиан для меня не более, чем просто назойливая мошка. Но теперь у меня нет прежнего тела и до былого могущества еще расти и расти. Вот только сила, это далеко не все, что необходимо для устранения могущественного демона. Ведь я могу просто довести до самоубийства, и это работает с любым разумным существом. Вот в этом я настоящий мастер, лучший из лучших, и это является моей сильной стороной. Так, а чем мне заняться, пока Лилиан не пришла в себя? Все-таки стоять на крыше и смотреть на толпы людей вокруг слишком скучно. Прогулялся, посмотрел, что тут есть. О, переговорный шар, с помощью которого Демонесса выдвигала свои требования и орала на всю столицу. Вот эту вещицу можно использовать. Тем более, что в нем есть настройки и он позволяет любому желающему говорить голосом Демонессы. КХМ проверил работоспособность артефактного микрофона и убедился, что мой кашель эхом разошился на многие километры вокруг. Новое требование. Я требую 50 миллионов австралийских тугриков, а еще порцию какао. Иначе весь город будет уничтожен, а ваш демонолог Константин убит. Ха-ха-ха. У вас есть час на выполнение моих требований, ничтожество. Ну вот, теперь будет хотя бы веселее. Ведь уже через полчаса над крышей завис вертолет и оттуда стали выбрасывать сотни туго набитых чемоданов с деньгами. А затем на веревочке спустили стаканчик какао и на этом вертолет умчался прочь. Да ну, я подошел и вскрыл первый попавшийся чемодан. Тугрики правда существуют, никогда о них не слышал, если честно. Но зато напиток у них получился довольно вкусный, так что ни о чем не жалею. Ладно, какао есть, деньги потом верну в казну. Но кажется, мои требования были слишком мелочными. Ладно, хоть какао заказал, но с тугриками что делать? Правильно, ничего. Да и хочется посмотреть на что-то эпичное и забавное. Новые требования, огласил я на всю округу. Каждый третий участник оцепления, который находится вблизи здания, должен станцевать древний народный имперский танец. А иначе мы утопим город в инфернальном огне. Ха-ха-ха, да хорош, ну не бывает так. Прошло всего около минуты, а вокруг здания выстроились в цепочку бойцы, взялись за руку и начали водить хоровод. Люди, что с вами не так? Где та грань, когда вы будете готовы остановиться? Вы можете размолотить в крошку весь этот дом вместе с демонами, оставить на его месте воронку и отправить в демонический план парочку мощных бомб, но вместо этого они пляшут. Теперь для меня стало делом чести узнать, насколько далеко это может зайти. «Все, хватит плясать», — серьезно проговорил я в микрофон. «Требую, чтобы капитан демонов войны кардиналов больше не бухал на службе, иначе все будут убиты. Жаль, конечно, что этот бред проверить не получится. Но это ладно, потом обязательно узнаю, получилось или нет». Из-за обилия дебильных требований демоны начали подозревать неладное и стали стягиваться на крышу. Они сразу заметили, что их госпожа по каким-то причинам лежит без чувств, тогда как я спокойно расхаживаю из стороны в сторону и совсем не выгляжу убитым или, хотя бы, покалеченным. «Отомстим за госпожу!» — зарычали рогатые и, выхватив оружие, бросились в мою сторону. «Стоять, придурки!» — послышался крик. «Вы совсем идиоты? Думаете, если она не справилась с ним, то вы сможете?» «И правда, чего это мы?» Демоны довольно быстро остановились и замерли. «Так что нам теперь делать?» «Не знаю, обычно она нам приказы отдавала», — растерялся командир. «Давайте просто стоять и смотреть. Вдруг проснется, и тогда скажет, чем нам заниматься». Так они и встали на месте. Правда, с каждой секундой их становилось все больше и больше. Демоны со всего здания стягивались на крышу, и вскоре у входа началась давка. Каждому хотелось лично присутствовать здесь и посмотреть на лежащую без сознания госпожу. Как-никак, они такой ее еще не видели. «Вы там решайте уже», — попытался хоть как-то поторопить их, «а то мне же скучно». Демоны прибывали и прибывали, и в какой-то момент на крышу вышел самый крупный из них, главный командир по имени Архаман. Мы уже виделись с ним как-то раз, но он меня, видимо, не узнал. Почему мне так показалось? Да как минимум потому, что он сразу взревел, порвал на себе кожаную жилетку и бросился вперед, чтобы обрушить на меня всю свою мощь. Другие демоны увидели это и сразу воодушевились, так что они снова похватали оружие и с диким рычанием побежали следом. «Да, порвем его, Архаман с нами», — ликовали рогатые. Вот только демон-командующий вдруг получил в бороду, зубы в одну сторону, туша здоровяка вместе с соплями и брызгами крови в другую. А демоны? Ну а что демоны? Демоны пробежали мимо меня, описали широкую дугу и побежали обратно. Мол, мы тут просто бегаем, без какой-либо агрессии. «Но куда же вы?» – возмутился я, но никто мне не ответил. Демоны все так же продолжали бегать по кругу, тогда как я подошел к здоровяку. «Уй-уй-уй!» – обиженно завыл он. «За что? Ну так ты же меня порвать хотел!» – развел я руками. Вот и отвесил тебе пощечину. Так я же не знал, что ты сильный. Не мог предупредить, что ли? Возмутился Архаман. Зачем сразу бить-то? Ну вот, предупредил, думаю, тут как раз все честно. Я ведь даже не убил его, а просто дал исчерпывающие объяснения. Такие, которые сможет понять любой живой организм. Ладно, чего делать-то будем? Расскажи, чего вы тут планировали с людьми делать? А то никак не могу придумать, какого уровня наказания вы заслуживаете. Злой, как стая собак, Кардиналов шел по коридорам штаба, не замечая никого на своем пути. Ни на какие вопросы он не отвечал, ни на какие замечания не обращал внимания. Просто шел вперед, а глаза его с каждой секундой все сильнее наливались кровью. «Товарищ капитан, нельзя к нему, не сейчас». Леночка подскочила со своего места и преградила ему путь, не впуская Кардиналова в кабинет генерала. «Как вы не понимаете, он занят», — сказал никого не впускать. «Да мне плевать, что он там сказал», — рыкнул капитан и отодвинул секретаршу в сторону. «Мне поговорить с ним надо, срочно решить важнейший вопрос». «Но ведь он сказал, неважно, я понял, в чем дело, это не демоница, это все Костя», — взревел он. «Он что, не понимает? Это же очевидно. Я вижу, что вы расстроены, но все равно не пущу вас», — уперлась Леночка. «Добром прошу, не заставляй применять силу», — нахмурился он. «Нет, и все. По крайней мере, пока не протрезвеете», — воскликнула она. «Да с какого хрена вы все решили, что я пью?» — схватился за голову капитан. «Почему вы весь день все меня об этом спрашиваете? Кстати, вот именно поэтому я и пришел. Ну ладно, под вашу ответственность», — сдалась Леночка. «Но сначала дыхните. Да вы все охренели. Дыхни, капитан, иначе я тоже могу силу применить», — нахмурилась секретарша. «Ладно, хорошо», — кардинал вдохнул, и Леночка с удивлением поняла, что он сегодня действительно не пил, или просто хорошо замаскировал запах. На этом она отошла в сторону и открыла дверь, а Кардиналов зашел в кабинет. Обстановка в комнате была максимально расслабляющей и спокойной. Звучит умиротворяющая музыка, дует легкий ветерок, журчит фонтанчик. На полу лежит фуражка, рядом чистые лакированные туфли. Лежаков тоже сидит на полу и медитирует. Скажи мне, Кардиналов. Лежаков открыл один глаз. А может быть такое, что у нас в империи есть еще один генерал, у которого совершенно случайно фамилия Флежаков? Ну не знаю, империя большая, пожал плечами капитан. Всякое бывает. Вот и я на это надеюсь. Но если есть, то хорошо. Генерал снова закрыл глаза и попытался успокоиться. Проблема в том, что я знаю многих генералов и ни разу не слышал о таком, добавил Кардиналов. А вот это уже плохо, потому что я тоже не слышал. Генерал снова открыл глаз. А что не так? Да ничего, вздохнул Лежаков. Не хочешь, кстати, тоже помедитировать? А то я вижу, что ты тоже чем-то опечален. Они ни хрена не понимают. Кардиналов снова не выдержал и сорвался на крик. Никто не понимает. Это Костя. Это все он. А да, это все он. Я тебя прекрасно понимаю. К удивлению капитана, согласился Лежаков. Мне когда пришла бумага с приказом разжаловать Флежакова в сержанты, я тоже сразу подумал, что это Костя. Но бумага-то от имени императора, с его подписью, понимаешь, а ее невозможно подделать. И все равно кажется, что он в этом деле как-то поучаствовал. Вот чуйка у меня уже есть на проделки Кости. Да-да-да-да, затараторил Кардиналов. Чуйка. Вот и у меня то же самое. Вот, посмотри видео. Он достал планшет и показал фрагмент съемки захваченного в столице здания, где голос демонессы разносится на весь город и требует, чтобы Кардиналов перестал бухать на службе. Ну, очевидно же, что это Костя. Не знаю как, не знаю зачем, но это точно он. И почему никто этого до сих пор не заподозрил, задумался Лежаков. Вот и я не понимаю. Просто я созванивался с несколькими командирами, которые стоят в оцеплении. Если на первое требование насчет тугриков все посмеялись, мол, зачем демонессе австралийская валюта, решила кофе купить, или половину печеньки. Ну и ладно, выполнить это условие было несложно. А еще казначей очень радовался, что хранилище можно будет освободить от этого мусора. Правда, отправил он чуть больше, чем запрашивали. Да, я тоже видел трансляцию, кивнул Лежаков, но никак не пойму, как и почему Костя говорит голосом демоницы. Разве она не против? Все-таки выглядела она сильно и даже императора в плен захватила. Да довел он ее, она и убилась. Теперь он там главный, махнул рукой капитан. Костя, это ж зло в чистом и концентрированном виде. Ну, а как иначе? Я никогда на службе не бухал, а теперь все в части меня за алкаша местного держат. Да, согласен, он, зло, нахмурился Лежаков. Но это наше зло. И поверь, с нами он еще по-доброму. Я тут недавно смотрел видео от разведки. Новосы уже третью психушку для офицерского состава своей армии строит. И я так понимаю, далеко не последнюю. Да вы достали. Возмутился я. Не дают спокойно посидеть и отдохнуть. Понимаю, что проход открытый вы приходите, но зачем каждый раз отчитываться перед госпожой, что вы пришли? И действительно, я бы на месте Лилиан давно рехнулся. Демоны все приходят и приходят, и после портала сразу идут на крышу, чтобы рассказать своей начальнице о появлении и отметиться. Может, от этого зависит оплата их труда, но ведь для этого существуют заместители, вот им пусть и докладывают. У меня для этого Рымбо есть, у него тоже несколько заместителей. Госпожа, мы прибыли, да вас хоронить уже негде. Всплеснул я руками и снова отправился сражаться с очередной порцией дураков. Вопрос только, почему постоянно приходят новые? Она изначально рассчитывала на высокий расход демонов и потому заранее просчитала все эти бесконечные подкрепления, поняла, что примерное время жизни демонов будет составлять около минуты, и потому приходить должны примерно 60 штук в час. А ты чего лежишь? Разобравшись с очередной группой демонов, подошел к Лилиан и легонько потыкал в нее палочкой. Просыпайся уже, не так уж и сильно тебя напугали, чтоб столько спать. Хватит уже шлангом притворяться, вставай давай. Как же захват мира, порабощение человечества, а? Совсем не хочешь уже? Нет, видимо, уже не хочет, так как даже такие слова не смогли ее разбудить. Сидеть тут и отбиваться от новых поступлений слишком скучно, потому надо срочно что-то придумать. У меня, может, и другие дела есть, а я тут жду, пока она проснется, и не могу даже толком расспросить ее о планах демонической аристократии. Призвал беса-помощника и вручил ему короткий список необходимых предметов. Кстати, помощник явно новенький, я эту морду вижу в первый раз. Просто Рымбо сейчас занят и вместе с лучшими бойцами дерется с какими-то демонами-кочевниками рядом с доменом. Вот и пришел этот молодой бес. Принеси все, что указано в списке, приказал ему. У тебя 15 минут, я мигом, быстро украду и принесу. Обрадовался тот. Не-не, погоди, возмутился я. Что значит украдешь? Красть нехорошо, мы так никогда не делаем. Лучше купи или одолжи. Правила такие, у людей воровать запрещено. А как же склады новосов? Удивился бес. Погоди, ты путаешь базовые понятия. У новосов мы не крадем, а берем законные трофеи. Поправил я его. А где тогда взять все это? Задумался тот. Да где хочешь, там и бери. Главное, чтобы законно. На этом отправил его в полет. И уже спустя минут 10 он радостный вернулся со всем необходимым в руках. Солнцезащитные очки, зонтик, складный столик и гамак добыть в столице, как оказалось, совсем не трудно. Так что я сразу переложил Лилиан на гамак и обустроил все так, чтобы со стороны выглядело, будто она просто отдыхает. Госпожа, мы прибыли. На крышу ворвались 10 демонов. Тихо, шикнул я на них. Вы что, дураки, не видите? Отдыхает госпожа. Человек, они сжали кулаки и направились в мою сторону. Да мы тебя, совсем дебилы, помотал я головой. Давайте, еще покричите на меня. Вон та куча трупов ни о чем вам не говорит, они тоже кричали, кстати. А, вот оно как, замялись те. Ну, мы тогда пойдем, пожалуй. Удачи вам позагорать, госпожа, прошептали демоны и спешно удалились. Только они ушли, как над зданием завис очередной грузовой вертолет. Я даже захотел выбежать из-под зонтика и помахать руками, чтобы они уже прекратили это делать. Хватит, прекратите скидывать тугрики, тут скоро места не останется. В сердцах прокричал я, но вертолет, очевидно, меня не слышал. Так что вскоре вниз полетели чемоданы, а я захотел взять переговорные артефакты и выставить новые условия, чтобы прекратили заваливать крышу тугриками. Люди явно решили завалить демонессу деньгами, иначе даже не знаю, какой в этом смысл. Еще несколько отрядов демонов пытались на меня напасть, но каждый раз удавалось убедить их сохранять тишину. Так что метод работает, и потому я нарисовал несколько табличек на разных языках, где указал требование не беспокоить, расставил их вокруг Лилиан, а сам отправился исследовать портал. Его до сих пор не закрыли, и очень интересно, откуда здесь взялась демоница со своими прихвостнями. Вскоре я провалился в проход и оказался в довольно интересном демоническом плане. ГМ, а ведь тут вполне приличная плотность демонической силы. Молодец, девочка, хорошо устроилась. Это не в верхних слоях бегать, тут все куда серьезнее. Правда, все равно могла бы устроиться и получше. В прошлой жизни я бы сюда и по малой нужде не пошел, даже если бы приспичило. Хотя бы уровней на 15 пониже, и это как минимум. Но, так или иначе, с нашей последней встречи какой-то прогресс все-таки есть. Вышел из портала, прогулялся по извилистой дорожке и уперся в массивные величественные ворота. Причем ворота одиноко стоят прямо посреди поля, и дорога спокойно их огибает. А перед воротами стоит здоровенный демон метров 15 ростом и огромной дубиной в руках и хмуро смотрит мне прямо в глаза. «Ты не пройдешь», — пробасило чудовище. «Друг, а у тебя все в порядке?» — уточнил я. «Не пройдешь», — рыкнул гигант. «Никто не пройдет. Я страж этих врат. Мужик, у тебя стены украли. Неудобно, конечно, сообщать бедолаге такую неприятную правду. Извини, конечно, но кто-то должен был тебе это сообщить. Я знаю», — нахмурился тот. «Но моя задача — охранять ворота. И я уже 10 000 лет прекрасно справляюсь с этой задачей. Понятно, твой господин был дебилом, который не умеет отдавать приказы», — заключил я. «Давно его в последний раз видел. Кстати, примерно 10 000 лет назад. Но ты все равно не пройдешь». «Да понял я, что не пройду. Хотя это уже звучит как вызов», — задумался я. «Вот вроде и не нужны мне эти ворота, куда проще их обойти. Но почему теперь так захотелось пройти именно через них?» «Не, ладно, не буду. Стой и охраняй тогда, удачной тебе службы. И если вдруг встретишь своего господина, то скажи ему, чтобы выучил новые для себя слова периметр. Не ворота, а периметр. Запомнил, ты не пройдешь», — парировал он. «Ну и ладно», — пожал я плечами и обошел ворота по дорожке, встав с другой стороны. «Ты же понимаешь, что это бред?» «Да, ты не прошел, а обошел. Это другое», — пожал плечами гигант. «Ой, 10 000 лет, а ума нет», — махнул на него рукой и отправился гулять. Ходил минут 15, исследовал этот план, любовался красотами природы. В итоге снова оказался у тех же ворот, но теперь гигант устал здесь стоять и решил ненадолго вздремнуть. Сел на пенек, облокотился на ворота и закрыл глаза. «Нет, все-таки не могу пройти мимо». Медленно, бочком подошел чуть ближе, и один глаз у демона открылся. Сделал шаг назад, глаз закрылся обратно. «Срабатывает примерно в 5 метрах, понятно. Ты не пройдешь», — напомнил он мне, когда я снова попытался подойти. «Конечно, не пройду», — пожал я плечами. «Да и зачем это мне? Я лучше через вон те ворота пройду, они получше и поновее». «Какие?» — удивился демон и посмотрел туда, куда я ему показал. «А я только этого и ждал». Волна инфернального огня прокатилась по ногам, и я буквально выстрелил собой в сторону ворот. На разгон ушли доли секунды, но когда я уже приближался к заветному проходу, заметил, как сверху на меня падает массивная дубина. «Нет, меня таким не взять. Я должен пройти через эти ворота». Создал многослойную защиту, выставил несколько десятков барьеров, активировал артефакты. Дубина пробила первый слой, с трудом прошла через второй, а вот третий оказался ей не по силам. «Ха, я проскочил через ворота и, уже будучи на той стороне, злорадно расхохотался. Я прошел, а ты говорил, что не пройду». «Ну все», — обиженно надул губы гигант и, выбросив дубину, поковылял прочь. «Опять на работу устраиваться. Что ты за тифлинг такой, а? Зачем тебе это было нужно? Эй, а как же месть? Где крики, стенания, где обещание размазать меня? Где магия, где спецэффекты?» — возмутился я. «Ой, иди в сраку», — махнул он на меня рукой. «Некогда с тобой говорить. Мне еще в очереди стоять на бирже труда, потом по вакансиям мотаться, собеседование проходить. Да уж, больше скажу, мне даже немного неудобно теперь. Правда ведь, демон ответственно выполнял свою работу 10 000 лет, скорее всего держался за свое место, а теперь ему придется уйти в неизвестность и начинать свой путь с самых низов. Хотя вдруг он найдет работу поинтереснее, будет охранять не пустые ворота, а станет администратором платного туалета, например. Вот где настоящая власть. Ну, а я не стал уходить далеко и начертил круги призыва, откуда тут же полезли бесы-строители. «Ой, мы не можем тут находиться», — заверещали они, — «эта энергия нас убивает». «Да хватит вам», — махнул рукой и создал защитное заклинание, «теперь она не убивает, а делает вас сильнее. А теперь слушайте приказ, вон ворота, несите их в домен. Слушаемся, воскликнули они и только сейчас заметили ворота. КХМ, старший достал рулетку, растянул ее и измерил ворота. Затем подошел к порталу и замерил их. По лицу вижу, что в голове у него явно что-то не сходится. Ну ладно, вы разбирайтесь, махнул на них рукой. А я уже не зря сюда пришел. Вон какие ворота обязательно пригодятся в моем домене. Да и тот замок может пригодиться. Надо бы посмотреть, чего они тут интересного еще охраняют. Глава 3. Апа, речка. Я тут гуляю уже около часа, но по данным от наблюдателей Лилиан даже не думает просыпаться. Так что время еще есть и можно отойти подальше от портала. Так вот, во время своей прогулки я наткнулся на лавовую реку. Бурлящий поток сплошь покрыт эманациями чистого пламени, над рекой поднимается едкий дым. Красоты демонического мира они такие, зачастую довольно опасные. Ну и для рыбалки нужны особые снасти, на поплавок тут не удастся поймать. Все-таки течение быстрое, будет все время в сторону уносить. Все это время я шел к замку, крышу которого увидел за холмом. Но стоило добраться до реки, как я увидел очертания города. Замок тот стоял на отшибе, и потому изначально я увидел только его. Прошелся дальше по дороге и уперся в ветхий с виду мост. На берегу рядом стоит такая же старая хижина, но я не обратил на нее никакого внимания и решил поскорее переправиться на другую сторону. Вот только стоило мне подойти к мосту, как из хижины вылетел старый демон с седой бородой и, бодро ковыляя в мою сторону, начал что-то верещать и размахивать руками. «Стой! Погоди! Ты не пройдешь!» Сквозь шум бушующей лавы донеслись до меня его слова. «Серьезно?» — скривился я. «Еще один страж? А сами вы как тут вообще перемещаетесь?» «Нет, я не страж», — замотал головой старик, «но ты все равно не пройдешь. С чего бы ты так решил? Даже интересно, как он собирается меня останавливать?» «Да потому, что мост старый может обрушиться в любой момент», — развел он руками. «Так что вряд ли ты дойдешь даже до середины». «А, ну ладно, вот это уже хотя бы аргумент. Не пройду, так не пройду». Подошел к мосту и решил проверить слова старого демона, так что зарядил ногу энергией и хорошенько по нему пнул. И действительно, мост скрипнул и рассыпался в пыль, а его останки сразу унесло быстрым течением вдаль. «Да зачем ты это сделал, придурок?» — схватился за голову дед. «Я же сразу сказал, что мост старый. Зачем было пинать его? Но ведь он и так должен был развалиться, не понял я сути претензий. Он уже 200 лет в таком виде стоит, и никто по нему не ходит», — запричитал старый демон. «А ты оставил меня без работы. Ну что за мир такой?» — помотал я головой. «На каждом шагу попадается дежурный, который всеми силами пытается тебя куда-то не пропустить. Нормальный мир. А вот что мне теперь делать без работы, я не знаю», — злобно прорычал тот. «Не стыдно тебе? И чего ты добился своим пинком? Ладно тебе, погоди», — отмахнулся я и подошел к реке. Сунул руку в лаву, впитал немного энергии и взял под контроль потоки силы. Сверкнула вспышка, после чего поток расчертили витиеватые узоры демонических знаков, затем появились ровные линии. И не прошло много времени, как прямо из реки начал подниматься сотканный из застывшей лавы мост. Правда, не вся она оставалась застывшей, на опорах то и дело возникали светящиеся прогалины, и казалось, что он вот-вот растворится и потечет дальше вместе с рекой. Я же подошел к старику и размазал у него по груди немного концентрированной лавы, установив тем самым печать контроля. «Поздравляю!» — похлопал я по плечу орущего от боли старого демона. «Теперь у тебя новая работа. Ты хранитель живого моста. И если дашь разрешение, демон сможет пройти по нему. А если не дашь, он сгорит. И что это за работа такая? Какая зарплата будет? На какой счет мне ее получать?» — насупился дед. «Будешь брать плату по факту, за каждый проход», — пожал я плечами. «Дальше уже сам можешь назначать цену, чтобы было не слишком дорого, и демонам было выгодно ходить именно по этому пути». «Ты сейчас серьезно?» — скривился он. «Меня же первый желающий убьет, и все. Верни как было. Я не хочу быть стражем, я хочу предупреждать странников». «Ну что за упертый дебил?» Я начертил ногой парочку пентаграмм, и оттуда выбрались два накачанных демона. «Так, вы двое, будете охранять его?» «Не будем», — пожал плечами один из них и, получив затрещину, кубарем покатился по земле в сторону реки. «Будем-будем», — поднял руки второй. «Еще как будем охранять, никто его не обидит. Ну и все, сделал хорошее дело сегодня, а значит дальше можно со спокойной совестью делать плохие хоть весь оставшийся день», — объяснил старику, как пользоваться печатью управления мостом, как сжигать с его помощью врагов или ронять их в потоке лавы. Далее проинструктировал телохранителей на тему того, как лучше защищать деда, и на этом отправился на другой берег. «Эй, а ты куда?» – возмутился старик. «Ты не пройдешь. Сначала заплати. Да иди ты в жопу!» – бросил я ему. «Я запрещаю. Заплати, выпишу тебе квитанцию, и тогда сможешь пройти по мосту», – заверещал он. «Иначе сожгу тебя. Квитанцию свою ты сам знаешь, куда надо засунуть», – махнул на него рукой. «А мост меня жечь не будет, я сам его создал, дебил ты старый». Что самое удивительное, старик действительно попытался воспользоваться функциями моста и искренне хотел сжечь меня. Разумеется, я временно заблокировал эти возможности и не позволил ему этого сделать, но осадочек все равно остался. Вот и делай потом добрые дела. Не зря же я собирался завязать с этим на сегодня. Поднялся на очередной холм и наконец дошел до величественного замка. Черный камень, высокие шпили, величественные стены. Но стоило мне подойти к воротам, как оттуда сразу же высыпал отряд стражников. «Ты не пройдешь», — заголосили они. «Слушайте, ну вот в первый раз было смешно, во второй раз уже так себе», — я помотал головой. «Но в третий, это уже слишком. Что не так? Почему я не пройду?» «Ты не пройдешь», — растерянно проговорил один из них. «Этот демонический план так и называется? Ты не пройдешь? Или это шутка какая-то? Массовое помешательство?» — возмутился я. «Или мне пора немного напрячься, захватить весь план и самому узнать правду? Вы действительно думаете, что сможете мне помешать пройти?» «Нет, мешать мы не будем», — замотали головой стражники. «Просто ты не пройдешь. Но почему? А оно тебе надо? Зачем тебе древний клозет? Он все равно переполнен», — пожал плечами один из стражников. «Мы сами ходим на улицу, если что». «В смысле, клозет? Это же замок», — нахмурился я. «Кажется, меня или пытаются обмануть, или...» «Нет, а какой смысл им обманывать? Да и можно было бы придумать что-то более правдоподобное. Это замок-сортир», — пожал плечами стражник. «Если что, тут даже табличка есть». И действительно, он указал на довольно крупную вывеску, где коричневым по белому четко написано, что это не просто замок, а клозеты общего пользования. «Зачем тебе в выгребную яму? Вот мы и подумали, что ты не пройдешь». «И правда, в этот раз действительно не пройду», — почесал я затылок. «Или все-таки обманываете? Зачем это нам? Наша работа показывать на табличку, которую, почему-то, никто не видит», — возмутились стражи. «ГМ, а подзаработать не хотите?» В мою голову пришла неплохая мысль, а те сразу закивали головой. «Работать в этом плане явно любит, причем никому не важно, за что будут платить наниматели». Так что всего за 10 монет стражи клозета ответили на все интересующие меня вопросы. Отвечали они наперебой, не утаивая ни единой подробности. Еще и радовались, что теперь с этими деньгами можно будет открыть собственные платные туалеты ближе к городу и самим нанять таких же стражей. В итоге мы проговорили несколько часов, и стражи многое рассказали мне об этом демоническом плане. Это место представляет собой центр торговли и трудоустройства для представителей всех других планов, привязанных к нашему миру. Тут можно найти себе работу, или же наоборот, подыскать подходящих исполнителей. Стало понятно, почему Лилиан пришла именно отсюда. Здесь она просто собрала наемников, чтобы не тратить время и силы своих гвардейцев. Взяла с собой лишь несколько верных бойцов, а из этого мира уже для массовки, и чтобы можно было их не экономить. Также здесь кипит торговля. Представители самых разных планов ищут здесь редкие товары, закупают ресурсы, или же продают свою продукцию. В этом плане довольно интересный энергетический фон, благодаря чему здесь появилось множество залежей ценных и довольно редких ресурсов. В общем, это экономический демонический центр мира, и тут можно встретить немало деловых демонов. Стражи клозета тоже оказались деловыми, и потому за пару монет они со всеми удобствами доставили меня до главных и единственных открытых врат города. Зашел в город, и что-то заставило меня резко остановиться. Чего-то не хватает. Вышел, зашел снова. Нет, точно что-то странное. Снова вышел и только тогда понял, что мне никто не сказал «дежурный, ты не пройдешь». Уже настолько привык к этой фразе, что встречается здесь на каждом углу, что без этого становится некомфортно. «А где стража?» – удивленно проговорил я. «Так зачем она нам?» – расхохотался случайный прохожий, тощий демон с тележкой, набитой горячими пирожками. «То есть у вас никогда не было стражи при городских воротах?» Теперь я уже окончательно удивился, ведь это самое хлебное место. У ворот всегда кто-то стоит, и многие даже дерутся за возможность дежурить на таком важном объекте. Была у нас стража, еще неделю назад видел двух дебилов, усмехнулся торговец пирожками. Какой ты все-таки смешной, тифлинг. Стражники тут стоят не больше 2 часов, а если точнее, они дежурят до первого сильного демона. Говорят ему заплатить за вход, а он сразу голову сносит и идет дальше. А если не сможет снести, тогда придется заплатить. На моем лице появилась коварная улыбка, так как план созрел молниеносно. Ну так, конечно же, заплатит. Таков закон. Торговец как-то странно покосился на меня и поспешно засеменил дальше по своим делам, а я так и стоял, обдумывая новый бизнес-план. Хотя чего там обдумывать, первым делом раздобыл табуретку, поставил ее у ворот, достал из сумки семечки и давай сидеть щелкать. Интересный мир, все-таки, мне понравилось здесь. Вон, даже на работу устроился. Люблю разнообразие в жизни, а тут действительно что-то интересное. Лох бородатый. Окликнул я демона ростом под 3 метра и с длинной черной бородой, закрывающей половину лица. Ты не пройдешь. Почему это? Нахмурился он. Потому что я так сказал, развел я руками, а он без лишних размышлений бросился в атаку. Но не прошло и секунды, как здоровяк оказался на пыльной мостовой и сидел смотрел на свою сломанную в 2 местах руку. Ну и что, помогло? Ладно тебе, не горячись, обиженно пробубнил он. Заплачу, раз надо. Сколько с меня? 2 золотых. Не задумавшись ни на секунду, выпалил я. Хорошо, сейчас. Он полез в кошелек, но вдруг резко замер. Что? Сколько? 2. Не, я и правда не пройду. Как знал, что не надо мне к цирюльнику. Ну и ладно, обойдусь без 2 золотых. Тем более, через ворота проходит много других демонов. Правда, в основном я пропускаю их бесплатно и останавливаю только достаточно сильных на вид. Вон, например, торговец с отрядом охраны идет. Думаю, это идеальная цель. Эй, ты не пройдешь, развел я руками. Серьезно? Скривился демон в дорогих шелковых одеяниях. Опять стража, что ли, завелась? В ответ я утвердительно кивнул. Знаешь, я мог бы тебя наказать, но мне сегодня лень. Сколько тебе надо? Говори быстрее, брошу тебе мелочи, пойду уже. Да без проблем, пожал я плечами. 70 золотых. Чего? Опешил он. Да мой караван столько не стоит. Сдурел, что ли? Ну значит не пройдешь, если денег нет, развел я руками. Все, иди обратно тогда. Некоторое время торговец изучал меня взглядом, и спустя несколько минут молчания жестом подозвал к себе начальника своей охраны. Отправь его на пенсию, указал он на меня. Но он еще молодой, рано ему пока пенсию получать, не понял тот. Она же по закону только после 500 лет службы минимум. Дебил, на перерождение его, заверещал купец. Быстро. А-а, хлопнул себя по лбу тот и приказал своим бойцам заняться мной. Не-не, тут нельзя, запротестовал я. Мебель поломаете, указал на табуретку. Давайте лучше в сторожку пройдем и там разберемся с этим вопросом. Ну давай зайдем, не стал спорить командир и указал бойцам на расположенный тут же каменный домик. Не факт, что это на самом деле сторожка, но я пока не видел, чтобы туда кто-то заходил. Все шли в сторожку, будучи в прекрасном настроении. Охранники были уверены, что сейчас прекрасно развлекутся и накажут зазнавшегося тифлинга, да и я тоже шел исключительно ради веселья. Вот только спустя пару минут я вышел все таким же веселым, тогда как остальные почему-то там остались.